В скором времени отдаленное звяканье ведер и донесшиеся с ветерком вкусные запахи подсказали им, что служитель несет завтрак. И тут же тихое сочувственное похрюкивание сменилось громкими нетерпеливыми выкриками, а возбуждение перед кормлением вытеснило мысли о судьбе Шпунтика. «Эй ты, свинарь, побыстрей! Пошевеливайся, лежебока! От голода с тобой помрешь! Ворочайся, а не то замерзнешь!» И миссис Трофликер из стойла номер один, которая была первой на очереди, защелкала зубами так громко, будто захлопала в ладоши, и слюна побежала у нее изо рта. Когда свинарь выполнил свою обязанность, и миссис Грабгазл в стойле номер девять зарылась пятачком в кормушку, он вернулся к миссис Барлилов. Еще раньше утром он заметил, что она благополучно опоросилась, но еще не обследовал новый помет. Сейчас он, разумеется, сразу же углядел Шпунтика и тут же, без всяких колебаний, осторожно извлек его из стойла и засунул себе в глубокий карман старой куртки, так что мамаша, занятая завтраком, ничего не заметила. Захотел он осмотреть или забрать здорового поросенка, он сперва закрыл бы ему пятачок ладонью, чтобы тот своим визгом не привлек внимания матери, и та не кинулась бы на его защиту. Но у этого мозгляка, решил свинарь, и визжать-то сил не хватит. В сарае с кормом свинарь оглядел поросенка как следует. За весь долгий опыт своей работы ему еще ни разу не приходилось видеть поросенка с такими дурацкими передними ногами. Кончики крохотных копытец были обращены внутрь, и получалось, что они не острые, а закругленные, похожие, как подметила миссис Суиллер, на собачьи лапы. Надо сказать, что глостерская пятнистая порода редкая, и свинарь временами поддавался искушению сохранить жизнь какого-нибудь заморыша, если речь шла о поросенке женского пола. Маленькая свинка, кнопочка, как он их называл, могла все-таки медленно, но вырасти и дать когда-нибудь потомство. Но маленькие боровки, иначе говоря, хряки, считал он, ни на что не годились, если уж уродились хилыми. А этот хиляк, мало того, что был боровок, имел притом еще и дурацкие ноги. Тяжелая деревянная дубинка висела тут же, на ржавом гвозде, и свинарь протянул к ней руку. Глава вторая. Не существо, а поросенок. Как это ни странно, люди, которые держат свиней, очень часто бывают на них похожи. Свинарь был большой и толстый, с короткими ногами и огромным брюхом. У него было несколько подбородков, приплюснутый нос и маленькие черные блестящие глазки. В одной из громадных ручищ он сейчас держал поросенка, как иной держит букет цветов, и из кулака его торчала тощенькая головенка и нелепые передние ножки. Свинарь передвинул кулак, ухватив заморыша за задние ноги, так что тот повис вниз головой. Другой ручище он покрепче сжал дубинку. Но в этот момент он услыхал легкий топот в дальнем углу сарая и, обернувшись, увидел крысу, бегущую по одному из ларей с кормом. Надо сказать, если кого свинарь ненавидел, так это крыс. Крысы, с его точки зрения, были никчемными, жадными, хитрыми ворюгами, которые с рассвета до заката только и думали, как утащить еду у его возлюбленных свинок. При виде крысы он забывал про все на свете. Поэтому он выронил из кулака поросенка, и тот упал, как его держали, то есть вниз головой, после чего негодующий ворча служитель затопал к ларю. Первое, что увидел поросенок, встав на ноги, был яркий солнечный свет, падавший в открытую дверь. Он заковылял к двери и скатился по бетонным ступенькам вниз, во двор. Там до него донеслось довольное хрюканье накормленных свиней и визг поросят, дерущихся за место у молочного бара. Он направился в ту сторону. Слабый, растерянный, голодный, несчастный, он, тем не менее, был настроен решительно. Он хотел к маме и намерен был добраться до нее, даже если это усилие его убьет. Он тащился на своих уродливых ножках, пока, наконец, не оказался у двери стойла номер один. У него еще хватило сил на слабое повизгивание. Над дверью немедленно показалась голова миссис Трофликер. «Вот тяна!» — воскликнула она. «Да это заморыш, которого свинарь забрал! Миссис Барлилов! Миссис Барлилов! Тут ваш малыш, Шпунтик собачья лапа!» Волнение охватило все стойла. Свиньи с трудом поднялись на ноги, стряхнув себя и разбросав по сторонам визжащих отпрысков. И вот уже над каждой дверцей показалась пара свинячьих копыт и большая веслоухая голова, и все глаза устремились на маленькое существо перед стойлом миссис Трофликер. За всем этим гамом и суматохой из стойла номер 5 послышалось низкое призывное хрюканье матери Шпунтика, собачья лапа. Покончив с завтраком, она обнюхала свое новорожденное потомство и, хотя не умела считать, определила, что все они одинаково упитанные. Тогда-то она и поняла, что свинарь одного забрал. И вдруг теперь каким-то чудом он оказывается здесь, совсем рядом, в каких-то 10 метрах от дома. «Шпунтик!» — позвала она. «Шпунтик!» «Вперед, сынок! Не сдавайся!»